асфальтовых дорожек, коготками острыми стуча. Деловитый торопился ежик, колкое подобие меча, колкое подобие меча. Черной мокрой пуговкой у носа нюхал листья травы, шевелил, никому не задавал вопросов, никого не трогал и не злил. Шелковым, чуть шелестящим травом еле слышно говорил: «Шу, если вы сердиты, вы не правы, я на вас почти что не дышу». Он сегодня убежал из комнат от людей, которые смешны, от людей колючих и огромных, от врагов ежиной тишины, от врагов ежиной тишины. Дождь пошел, и скрылся ежик серый, он своей удаче очень рад. В комнатах в побег его поверил, люди о еже не говорят. Только вот заснуть не могут сразу, слушаясь в шелестящий дождь, чувствуя, как бусинками глазок